Глава 9. Что-то торчало у него во рту, мешая сжать челюсти. Что-то похожее на резиновое кольцо, которое дают грызть малышам, когда у них режутся зубки. Латур попытался выплюнуть его и тут же получил сильный удар по голове. «Дыхни, чертов ублюдок!» — прорычал над его головой Джек Прингл. «Сильнее!» Латур покорно сделал, как ему велели, и, наконец, ему удалось с трудом открыть глаза. Он сидел на стуле с прямой спинкой в офисе шерифа, а вокруг толпились те, кого он давно знал. Лица у всех были мрачные. Джек Прингл бросил угрюмый взгляд на шкалу и брезгливо поморщился. «Ну что ж», — проворчал он, — «по крайней мере, одно мы теперь знаем точно. Он пьян не больше меня. Обычная уловка, а воняет так, словно купался в виски». Латуру, наконец, удалось выпихнуть языком резиновую трубку. Губы его онемели и едва двигались. В голове стоял туман. Ему стоило немалого труда собрать воедино разбегавшиеся мысли. «Что тут происходит?» — наконец просипел он, с усилием выдавливая из себя слова. Один из людей шерифа шагнул вперед и влепил ему увесистую пощечину, от которой у него загудело в голове. «Еще и спрашивает, проклятый ублюдок. Может быть, лучше сам расскажешь?» Латур потряс головой, пытаясь сообразить, что происходит. Самое странное, что он ничего не помнил. Не помнил даже, как умудрился попасть в офис шерифа, когда был на прогалине возле трейлера «Лакосты». В голове пульсировала боль, и ему все труднее было сосредоточиться. «Что рассказать?» — тупо повторил он. Из клубившегося перед глазами тумана вдруг вынырнуло багровое лицо Мулина. Первый помощник шерифа, взяв стоявший у стены стул, подвинул его почти вплотную к Латуру и уселся. «Ладно, Энди, валяй, рассказывай все, что знаешь». «Да нечего мне рассказывать». «Так ты что же, ничего не помнишь?» «Нет», — глухо пробормотал Латур. «Помню только, что стоял возле двери в трейлер «Лакосты», а больше ничего». За спиной Мулина выросла фигура шерифа Белуша. Он растерянно запустил пятерню в волосы, и пушистая седая прядь упала ему на лоб. «Конечно, ребята, может быть, я ошибаюсь, но, сдается мне, тут заваривается большая каша. И даже если бы мы и хотели не выносить ссор из избы, сейчас уже поздно об этом думать». «Это точно», — подтвердил Мулин. «Одна скорая помощь со своей проклятой сиреной чего стоит? Трубили, словно архангелы в судный день. Теперь весь город гудит, как потревоженный улей. А завтра шума будет уже по всему штату. Уж газетчики постараются, будьте уверены». Латур никак не мог сообразить, о чем это они все толкуют. Мулин снова обернулся к нему. «Так значит, не отрицаешь, что ходил к Лакосте? Так вот, куда ты направился после того, как мы с тобой распрощались?» Виски нестерпимо ломило, но туман, клубившийся в голове Латура, понемногу рассеивался. «Да, это так». «По дороге заходил куда-нибудь?» «Нет». Вытащив из нижнего ящика письменного стола шерифа бутылку с бурбоном, Прингл передал ее Тому Келли. «Налей ему стаканчик, это не повредит. Парень трезв, как стеклышко, вы сами могли в этом убедиться. От того количества спиртного, что у него в желудке, даже у воробья голова не закружится, уж вы мне поверьте». Келли поднес бутылку к губам Латура. «Ну-ка, давай хлебни, промочи горло, ведь тебе немало придется рассказывать. И не вздумай вилять хвостом, парень. Вот уж чего ненавижу, так это когда какой-нибудь чертов сукин сын начинает вешать мне лапшу на уши». Виски потекло по подбородку. Латур поднял руки, чтобы отпихнуть от себя бутылку, и удивленно заморгал. На запястьях у него были наручники. «Это еще что за...» Келли заткнул горлышко бутылки пробкой и убрал ее в стол. «Будто ты сам не знаешь. «Все он знает», — проворчал Прингл. «Ишь, святая невинность, чертов праведник! А как всегда нос воротил, небось, помните? Как же! Он ведь у нас слишком честный, чтобы взять хотя бы один проклятый бакс. А вот заварить такую кашу — это пожалуйста!» Латур обвел недоумевающим взглядом хмурые лица столпившихся вокруг него мужчин. Джим Клейбурн, Билл Дюкро, Сэм Петти, Мэтт Руссо, Джек Рафиньяк и Тони Луальер. Все люди шерифа были здесь, за исключением, может быть, вызванных на дежурство. Ему бросилось в глаза, что все они одевались явно в попыхах, будто их подняли с постели. «Да в чем дело?» — беспомощно повторил он. «Это уж ты нам расскажи», — зло бросил Мулин. «И заодно объясни, почему, раз уж тебе так приспичило, черт возьми, почему было не прихватить одну из тех девчонок в гостинице? Да любая из них только рада была бы тебе услужить. В конце концов, для этого они там и торчали. Но нет, это тебя не устраивало, видишь ли. Ты ведь не такой, как все». «Не понимаю, о чем вы говорите». «Так уж и не понимаешь. Но ведь ты признался, что ходил к Лакосте?» «Да, конечно». «Зачем?» В голове Латура стало проясняться. Боль немного отступила. «Хотел хорошенько рассмотреть то место, откуда у меня стреляли, а потом собирался потолковать с Лакостой». «Это в 2 часа ночи?» «А какая разница, в какое время умирать или убивать? Что в 2 часа ночи, что в полдень, мертвый он и есть мертвый». Голос шерифа Белуша, усталый и злой, разорвал тишину. И Латуру показалось, что он прошуршал в воздухе, будто синий лист, раскрошившийся под ногой. «Ладно, Энди, хватит валять дурака. Тебе никого не одурачить. И все, что мне рассказал Том с твоих слов... Все эти пресловутые покушения на твою жизнь. Прибереги эти россказни для кого-нибудь другого». «Но в меня и правду стреляли», — воскликнул Латур. «Один раз утром, а потом еще вечером. А потом я отправился туда, на прогалину, где стоял этот человек, поджидая меня, и в кустах нашел 4 окурка и стреляную гильзу». «И где же они сейчас?» «В левом нагрудном кармане куртки». «Ну, сейчас, по крайней мере, их там нет», — покачал головой Белуш. «Кто-нибудь из вас, парни, видел на полу в трейлере Лакосты сигаретные окурки или гильзу?» «Нет», — за всех ответил Прингл. Мулин ткнул пальцем в небольшую кучку предметов, аккуратно сложенную на столе у шерифа. «Вон там все, что у него было в карманах». И он принялся перечислять. «Револьвер, бумажник, 10 патронов, его удостоверение, карманный фонарик и полбутылки джина». На полу трейлера Латур недоумевающе нахмурился. Он ведь даже не заходил в трейлер, только постучал в дверь. Вдруг туман в голове окончательно рассеялся, и он вспомнил все, что случилось ночью. От его стука проснулся Лакоста. Он спросил, кто это там и что ему нужно. А потом... Потом кто-то ударил его по голове дубинкой, и он потерял сознание. «Меня оглушили», — с трудом выдавил он, подняв скованные наручниками руки, осторожно провел ими по затылку. «Вот откуда все эти шишки?» В голосе Мулина слышалось раздражение. «О, ради всего святого, Энди! Можно подумать, я лишь вчера появился на свет». «Да и ты знаешь не хуже меня, что удариться головой можно обо что угодно, хотя бы и о ножку стола, особенно если ты свалил его на пол». Латур тупо смотрел на него, ничего не понимая. «Хочешь сказать, что не знаешь, о чем это я?» «Да». Дверь в контору шерифа открылась и тут же захлопнулась. В холле раздались чьи-то шаги. И Джин Эверт, растолкав всех, вошел в комнату. Латуру пришло в голову, что он впервые видит всегда элегантного адвоката, небрежно одетым. Но нынче тот явно одевался в попыхах. Незастегнутый ворот рубашки открывал голую шею, галстука не было и в помине, А когда Латур опустил глаза вниз, то с изумлением увидел край шелковой пурпурной пижамы, стыдливо выглядывавшей из-под края белоснежных брюк с отутюженной складкой. «Что тут происходит, Энди?» «Сам не понимаю», — Латур помотал головой. «Похоже, это какая-то тайна». Мулин грузно поднялся со стула. Судя по его нахмуренному лицу, появление адвоката его не обрадовало. «Да вы, небось, и сами слышали», — проворчал он. Эверт недовольно подернул из-под брюк пижаму. «Возможно», — сухо процедил он. «Думаю, к этому времени об этом знает уже чуть ли не весь город. Один из моих помощников заметил из окна, как мимо пронеслась скорая помощь, и засек, куда она поехала. А потом, вспомнив, что Энди, мой друг, дал мне знать».